Глава 212. Очки заслуг. Что касается девушки Бесситы, Лилин давно уже забросил мысли о ней на задний план. Хотя она заранее замышляла что-то против него, он уже наказал ее за все, что она натворила. Теперь, когда они урегулировали долги между друг другом, сможет ли эта девушка в конечном итоге выжить или же умереть, будет зависеть от ее удачи. Какое теперь отношение она имеет к Лилину? Сады четырех сезонов, вход в секретный план. Здание плотно окружали большие платиновые ворота, стоявшие перед входом в секретный план. Рядом со входом в секретный план стояло два ряда магов и помощников. Перед ними находился обменный пункт, где они могли обменять свои очки заслуг. Сады четырех сезонов забирали часть их предметов в качестве взноса, а остальное оставляли им. Тем не менее, хотя все и было устроено таким образом, они все еще предпочитали обменивать свои очки заслуг на ресурсы, так им необходимые, или же на магические кристаллы ради удобства. Все эти вещи можно было обменять в этом месте. Поэтому Лилин рассчитал, что, исключив добычу, тайно охраняемую магами, 50 или 60% всей добычи приобреталось садами четырех сезонов. Свист. В этот момент перед платиновыми воротами заструился ярко-красный свет. Луч красного света, казалось, обладал собственным разумом, устремился к магу, который, казалось, сильно волновался. «Оттащите его!» Маг-защитник вышел вперед и махнул рукой. Два человека, одетые в металлическую броню с наложенными на нее рунами, попытались схватить и оттащить мага. «Ах, нет!» Маг отчаянно закричал. В этот момент два огненных шара размером с кулак уже были брошены на этих закутанных в броню людей. Бум! Пламя охватило всю область, а тепловые волны непрерывно излучались наружу, заставляя окружающих магов пригнуться. Когда пламя рассеялось, две бронированные фигуры все еще стояли на том же месте без малейших царапин. Даже на поверхности их брони никто не мог заметить ни одной вмятины. Нападение на правоохранительные органы – еще одно преступление на его голову. Уведите его отсюда. Лицо мага-защитника было ледяным. По его команде две бронированные фигуры пошли вперед и подавили сопротивляющегося мага. Как жаль, этот маг определенно пытался тайно что-то пронести и даже думал об обмане, объяснял маг, стоящий рядом с Лилином. Лилин кивнул. Он знал, что все ресурсы, добытые в секретном плане равнин Вечной Реки, обладают своей особой аурой, которая исчезнет, как только ресурсы попадут во внешний мир. Хотя это и не повлияло ни на одно из свойств ресурсов, светлые маги, воспользовавшись этой аурой, на ее основе создали сенсорное заклинание. Если какие-то маги пытались тайно пронести ресурсы из секретного плана, то сенсорное заклинание тут же обнаруживало особую ауру вокруг мага. Поэтому сады четырех сезонов и остальные организации светлых магов и разработали это заклинание. До сих пор никому не удалось успешно прошмыгнуть мимо него. Лилин знал об этом заклинании, поэтому он и не хотел, чтобы во время прошлой операции лепестки цветов черной мандалы стали его наградой и вместо них получил все магическими кристаллами. «Добро пожаловать, маг Лилин». Пройдя сквозь различные здания, Лилин пришел в зону, где работали правоохранительные органы. На этот раз Даларин лично встретил его. На сей раз он хорошо отнесся к нему, и все это выглядело так, будто бы он извинялся. В предыдущий раз, когда Лилин пришел сюда, Даларин предположил, что Лилин был простым магом, которого просто подвергли дискриминации. Его назначили в такое место, как зона 13, и считали, что он не проживет там и нескольких дней, превратившись в еще один хладный труп. Поэтому он плохо к нему отнесся и выгнал, будто бы отгонял неприятности, способные вызвать чуму. Сейчас, благодаря различным достижениям, добытым Лилином в бою, Даларин не мог отступить назад. Господи, даже он был сильнее полуэлементального мага. Однако Лилин разгромил почти дюжину магов такого же уровня спустя полмесяца. Недавно Лилина перевели в штаб-квартиру, расположенную около входа. Основываясь на этом переводе, он скорее всего уже занимал высокий пост. Среди лиц, подписавших указ о переводе, присутствовали высокопоставленные лица, что высоко отзывались о нем. Это означало, что Лилин не одинок и обладал поддержкой, очень мощной поддержкой. Даларин уже пожалел о своем прошлом отношении к Лилину и поэтому вышел лично поприветствовать его, надеясь улучшить свои с ним отношения. Вице-руководитель правоохранительных органов Даларин. Давно не виделись. Лилин слегка кивнул. Он уже был взрослым и, кажется, большим энтузиастом, что заставило Даларина ощущать себя немного комфортнее. Хотя он знал, что это всего лишь поступок, Долорин все же удивился. Маги обычно являлись очень антисоциальными людьми. В целом, кроме пребывания в лабораториях для проведения исследований и иногда обучения у преподавателей, они не участвовали в мероприятиях по знакомствам и установлению связей. Поэтому в подобных ситуациях маги были очень жесткими. Люди, вроде Лилина, молодые и могущественные, и социально компетентные, как будто походили на другой вид магов. Долорин в своем сердце воскликнул, что он был ненормален, полагая, что с Лилином будет очень трудно договариваться. Отправив такого мага, как он, в освояси, должно быть, он заплатит существенную цену, несравнимую с обычными магами. Раньше он очень сурово поступил с Лилином, и Долорин крайне не хотел навлечь на себя гнев мага, которого впереди ждало светлое будущее. Эти мысли пронеслись в его голове, но лицо Долорина оставалось неизменным, а на его губах расплылась улыбка. «Маг Лилин, ваше количество очков заслуг чрезвычайно велико, поэтому я лично принес его для вас», и Долорин протянул Лилину медальеобразный предмет. Лилин протянул руку к нему. Учитывая свои размеры, медаль казалась довольно тяжелой, и это означало, что она была изготовлена из особого сплава с высокой плотностью. Кроме того, на ощупь медаль казалась ледяной. На лицевой стороне медали изображалась эмблема садов четырех сезонов, а сзади был маленький экранчик. На экране имела надпись «Лилин Ферлие. Очки заслуг. 563. Статус. Заблокировано. На этой медали зафиксирована ваша личная аура духовной силы. Помимо вас никто другой не сможет воспользоваться ею. Если вы хотите воспользоваться очками заслуг, то сперва вам потребуется разблокировать их», — объяснил работу медали Долорин. Ох, услышав его объяснение, Лилин направил немного духовной силы в медаль, кача. В то же самое время раздался звук открытия, и по медали заструился свет. Этот свет состоял из тонкого темно-зеленого слоя. Хотя он и был ярким, но не настолько пронзительным, и поглотил в себя медаль. Спустя несколько мгновений, когда свет исчез, слова на экранчике медали изменились. Имя и количество очков заслуг осталось тем же, но красные слова «заблокировано» изменилось на зеленое «открыто». Хух, действительно удобно, несколько удивился Лилин. В мире магов духовная сила каждого человека уникальна и может использоваться в качестве пароля. Следовательно, такой запирающий механизм являлся очень популярной вещью. Он не уступал даже сканированию сетчатки глаза в его предыдущем мире, но данный способ был гораздо удобнее. Ха-ха, Лилин, вы ведь еще не были в нашем обменном центре? В том месте достаточно много редких товаров. Вы обладаете большим количеством очков заслуг и заставляете меня завидовать, — произнес Долорин. В самом деле, тогда я действительно должен пойти и посмотреть, — улыбнулся Лилин. Долорин, естественно, не импульсивно об этом рассказал, но казалось, он пытался загладить свою прошлую враждебность по отношению к нему, словно собираясь осуществить это через обменный центр. В конце концов, он уже не возвращался в организацию довольно много лет. Он знал, что даже если и будет обменивать ресурсы во время войны, все равно останутся вещи, которые нельзя обменять на очки заслуг. Требовалось подтверждение ранга и личности. Кроме того, предлагались различные льготы, а они зависели от того, кто тратит очки заслуг. Очевидно, что вице-руководитель правоохранительных органов обладал рангом намного выше, чем Лилин. Ха-ха, конечно, мы пойдем туда прямо сейчас. Долорин широко улыбнулся, хотя в действительности его сердце билось от боли. Даже у него, с его высоким рангом, имелся предел того, сколько очков он ежемесячно может потратить. Как только этот предел будет достигнут, ему придется тратить свои очки заслуг в полном размере без всяких льгот и скидок. Глядя на отношение Лилина, казалось, что сегодня ему придется выплатить большую компенсацию своими очками заслуг. Поскольку слова уже не вернуть, у Долорина не оставалось выбора, кроме как привести Лилина в обменный центр садов четырех сезонов. Обменный центр был огромным белым зданием с конической крышей. Кривые были красиво изображены на здании, и вокруг него плясал божественный свет от защитного заклинания, охраняющее это здание, что заставляло людей останавливаться около здания и любоваться им. С помощью Долорина, Лилин спокойно вошел внутрь без каких-либо проблем. Пройдя через чистый белый проход, Долорин привел Лилина в зал, похожий на торговый зал в садах четырех сезонов. Обмен очков заслуг, выданных садами четырех сезонов, разрешен всем членам Альянса Светлых Магов. Здесь ты сможешь найти ценные ресурсы, не ограниченные только нашей академией, но также высокоуровневые знания и даже некоторые экзотические предметы. Долорин продолжал, но Лилин уже был ослеплен большим экраном, выскочивший перед его глазами. По сравнению с обменным центром в садах четырех сезонов, количество и редкость предлагаемых ресурсов определенно оказалось намного выше. Кристальные элементальные частицы, которые он мог ограниченно приобретать в садах четырех сезонов, здесь могли закупаться оптом. Здесь он мог их купить столько, сколько бы захотел. Имелись также рецепты многих драгоценных зелий, которые помогали прорываться магам через проблемные места. Они стояли на виду и заставляли взоры магов останавливаться на них. В этом месте все вице-руководители обладают особыми привилегиями и могут обменивать предметы с 10% скидкой. Махнул рукой Долорин. Он выглядел очень щедрым. Он подошел к стойке и постучал в стеклянное окно. «Выдайте все, что он хочет за мой счет и по моей квоте». «Вы поняли?» Лилин пошел за ним и прошептал. «Тогда я не собираюсь сдерживаться». Глава 213. Новая встреча. Долорин видел очки заслуг Лилина и знал, что тот имел в наличии около 500 или 600 очков. Даже если бы Лилин использовал бы их все, он бы не смог потратить их все, потому что выглядел очень богатым и щедрым. «Я понял, мой лорд». Весь персонал, казалось, был знаком с Долорином. Получив кроваво-красную кристальную карточку от Долорина, один из служащих улыбнулся Лилину. «Мой лорд, поскольку лорд Долорин воспользовался своим авторитетом, все предметы на экране будут проданы вам со скидкой в 10% от первоначальной цены». «Хорошо», — кивнул Лилин, — «тогда выдайте мне 3 порции цветов фантазий». Этот цветок использовался в качестве ингредиента для приготовления древних зелий. Лилин полагал, что они вымерли на южном побережье, но к своему удивлению он нашел их в этом месте. «Хорошо, стоимость каждого из них 50 очков». Рабочий взял карту Лилина и провел ее по терминалу. Бип. От жетона Лилина раздался четкий звук. Сразу же число на экране изменилось с 563 на 428. Убедившись, что сделка прошла, рабочий тут же передал Лилину 3 кристалла размером с кулак. Внутри кристаллов ясно виднелись маленькие белые цветы. Этот цветок выглядел очень красиво с полупрозрачными лепестками и корнями. Внутри стебля цветка можно было даже разглядеть жилы. У ярко-желтого сердца цветка виднелись тонкие раскрывающиеся тычинки. Запечатанный внутри кристалла, он, казалось, плавал во сне. Цветок фантазий. Когда он взял в руки 3 кристалла, то начал бормотать под нос. Когда драгоценные ингредиенты вроде этих подвергаются воздействию воздуха, они быстро рассеиваются. Поэтому, для их сохранения использовали кристаллизацию, а способ для разрушения такой магии. Работник быстро сообщил ему о требуемых процедурах. Лилин кивнул и запомнил его слова. Он аккуратно убрал 3 ингредиента и указал на текст на экране и произнес. «Я всегда восхищался дневником зельеварения мастера Тайвина. Я хочу его». Взгляд Долорина проследовал в место, куда смотрел Лилин и прочитал написанное на экране. «Состояние дневника зельеварения мастера Тайвина. Половина утеряна. Фиксированная цена. 200 очков заслуг». Его лицо напряглось. По всей видимости, Лилин планировал потратить все очки заслуг за раз. Однако он пришел сюда с мыслью пожертвовать своим богатством, чтобы избежать проблем. Поскольку в этом месяце он не использовал многие из своих квот, даже если бы Лилин использовал все свои очки, он все равно смог бы себе это позволить. В лучшем случае, в этом месяце ему станет труднее заработать очки заслуг, поэтому он не возражал против выбора Лилина. Было потрачено еще 90 очков, и дневник в черной обложке оказался в руках Лилина. Он не мог сдержать радости, что наполняло его лицо. «Также я хочу вот эту древнюю формулу зелья, а еще...» Лилин открыто указывал на ценные ресурсы и высокоуровневые знания, которые он желал. Имелись предметы, которые он очень давно искал, а также информация, которой обладали только организации светлых магов, но к его сожалению их нельзя было просто так купить. Через несколько минут, число заслуг на карте Лилина уменьшилось до 0 единиц. Даже если они работали там в течение долгого времени, местные работники редко видели, чтобы клиент тратил столько очков заслуг за раз. Долорин чувствовал, как у него болит сердце. Лилин значительно исчерпал его лимит по расходам в этом месяце, но в этот момент он вздохнул от облегчения. «Ха-ха, ты сходу потратил так много. Боюсь, что ты мог пропустить какую-нибудь запись». В этот момент он был ошеломлен. Все, что он увидел, яркую улыбку на лице Лилина, когда тот достал идентификационный жетон и передал его человеку за прилавком. Судя по правилам, которые я читал, если у меня больше не имеется очков заслуг, то я могу использовать очки вклада садов 4 сезонов для обмена на предметы из соотношения 2-1, верно? В этот момент Даларин ощутил, что улыбка Лилина смахивала на ухмылку дьявола, и он почувствовал, будто проваливается в бездонную пропасть. Спустя несколько мгновений Лилин с удовлетворенным видом вышел из обменного пункта. Даларин, с другой стороны, как можно скорее попрощался с ним, с ледяным выражением на своем лице. Сумма, которую Лилин потратил в обменном центре, намного превысила его предел. Ему даже пришлось заплатить за некоторую часть своими деньгами. Неудивительно, что у Даларина настроение стало паршивым. Однако он, казалось, о чем-то размышлял и не осмеливался возражать Лилину. Еще один жалкий человек, ограниченный правилами и предписаниями. Лилин оглянулся на Даларина, когда уходил. Продолжительность жизни официальных магов была довольно большой. Следовательно, они терпели тех, кто обладал той же властью, что и они сами, и могли гармонично сосуществовать. Даларин и Лилин состояли в одной организации, поэтому они, несомненно, будут продолжать встречаться каждый день. Он неправильно оценил Лилина в первую с ним встречу, и поэтому, хотя Лилин не мог повлиять на слишком многое, Даларин продолжал терпеть. Однако, в этой ситуации, Даларин из палача превратился в жертву. Если в будущем между ним и Лилином возникнут конфликты, то общество будет предвзято относиться к нему. Если Лилин планировал оставаться в лагере светлых магов, с его стороны стало бы неразумно, если бы он решил потерять всю репутацию из-за такой маленькой проблемы. Тем не менее, Лилин не был простым светлым магом. Тысячи надоедливых рук поручили ему тайное задание, в результате чего Лилин встал на противоположной стороне от всей фракции светлых магов. Худшим фактом являлось то, что Лилин не мог отказаться от требований организации темных магов, в которой действительно состоял маг 2 ранга. Он всеми возможными методами оказался связан с организацией темных магов. Поэтому Лилин считал, что даже если он и сможет отказаться от тайного задания, он не сможет больше оставаться в садах 4 сезонов. Существовала большая вероятность того, что в будущем Даларин и Лилин однажды встретятся как враги. И если бы Лилин не воспользовался им сейчас, то просто был бы идиотом. Что касается позиции Даларина, как вице-капитана отряда защиты, Лилин некоторое время беспокоился о нем, но постепенно отбросил мысли о нем на задворки сознания. Он отправился в тщательно охраняемое здание, построенное внутри секретного плана садами 4 сезонов. Он ждал, когда ему предоставят доступ, чтобы получить новое задание. Внутри здания Лилин вошел в офис, мебель в котором опять же оказалась создана из растений, и последний там же и повстречал Рейнольда, нынешнего главу садов 4 сезонов. «Лорд Рейнольд», — поклонился Лилин, и активировал на полную мощность метод для сокрытия духовной силы, который он получил от старой ведьмы. За золотыми очками Рейнольда скрывалась пара глаз, наполненных мудростью. Они зафиксировались на Лилине и изредка вспыхивали недоверием. «Мак Лилин, твои достижения в зоне 13 были отмечены нами, старейшинами». Через какое-то время Рейнольд, казалось, не обнаружив ничего подозрительного своими глазами, заговорил мягким тоном. «Мы все согласны, что являться магом-защитником является простой растратой твоего таланта. Ты должен быть повышен до более подходящей роли, которая и позволит тебе проявить свои способности». Лилин внешне выглядел почтительно, но внутри закатил глаза. «Какая еще более подходящая роль? Разве это не случайное решение, принятое старейшинами?» Однако Лилин, очевидно, не смел высказывать свое мнение или отражать свои эмоции на лице. Напротив, на его лице появился некоторый румянец, и он слегка поклонился. «Благодарю старейшин за ваше доверие ко мне. Я буду много работать на новом месте». «Очень хорошо», — кивнул Рейнольд и подписав документ о назначении Лилина на новую должность. «Лилин Ферли, я назначаю тебя заместителем командира отряда охотников, и ты будешь прямым подчиненным Цезаря. Получи новое задание от него. Команда охотников. Цезарь». Лилин тут же вспомнил трехглазого мага. Казалось, что его узы с магом Цезарем не так-то легко будет обрезать. «Что-то не так, у тебя есть возражения?» Рейнольд с интересом посмотрел на Лилина, словно пытался понять, о чем тот сейчас думает. Слабая волна духовной энергии сгустилась вокруг Лилина, пытаясь выяснить его истинные эмоции. К сожалению, благодаря сканированию и чипа, Следы этих волн энергии с легкостью были обнаружены. Никаких. Я просто слегка удивился. В конце концов, я всего лишь мастер зельеварения и маг-защитник. Я почти ничего не знаю о работе охотничьей команде, равнодушно ответил Лилин, захоронив свои чувства внутри своего сердца. Это не проблема. Цезарь хорошо тебя обучит. Рейнольд ярко улыбался, будто бы не знал, что произошло между Цезарем и Лилином. Хорошо, я посоветуюсь с лордом Цезарем. Лилин некоторое время помолчал, а затем подошел вперед и взял документ о назначении. Когда Лилин ушел, Рейнольд постучал тростью по полу. Стук, стук. В помещении раздались глухие звуки, и тут же в кабинете полки книжного шкафа раздались в стороны. Бесчисленные лозы поползли в две разные стороны, раскрывая черный проход. Из этого прохода вышел маг в черной мантии, украшенной кроваво-красными цветами. Самое удивительное, что у этого мага было три глаза. «Цезарь, этот мальчишка будет под твоим руководством. Присмотри за ним», — сказал Рейнольд Цезарю. «Разумеется», — Цезарь кивнул, кровожадно ухмыльнувшись. «Меня очень сильно интересует, как он смог увеличить свою силу за такой короткий промежуток времени». Выражение Цезаря стало серьезным. Похоже, что наследие, которое он заполучил, оказалось не таким простым. Рейнольд покачал головой. «Сейчас я тщательно проверил его. Преобразование элементальной сущности Лилина составляет около 50%. В сочетании с тем, что он использовал все свои очки вклада для обмена на кристаллы элемента, я могу только предположить, что он должен был существенно увеличить свою силу. Чтобы иметь возможность заполучить такой боевой опыт, он, скорее всего, заполучил в руинах какой-то магический артефакт или же технику». Глава 214. Демонстрация силы. Даже так, должно быть, предмет восхитителен. Как насчет него? Хочешь, чтобы я отобрал его? Цезарь все еще не отказался от своих намерений. Однако на этот раз Рейнольд попросту молчал. Очевидно, Цезарь знал, что причина, по которой они до сих пор ничего не сделали Лилину, заключалась в низкой ценности полученных им знаний в руинах. Поэтому они приняли выжидательную позицию и не совершали неприглядных поступков. В конце концов, они являлись представителями светлых магов. Между ними и сверстниками должен присутствовать определенный уровень доверия. Но независимо от стараний Лилина скрыть свою силу, его боевые достижения предстали перед всеми неопровержимым фактом. Также аура и энергетические волны, излучаемые Лилином, вызвали любопытство Рейнольда. Неважно, насколько могущественный магический артефакт или технику Лилин смог получить из руин, его добыча могла выступить непредвиденным фактором, способным изменить ход битвы. Поэтому Рейнольду и стало немного интересно. В мире не существовало невыполнимых задач. Ранее они ничего не предпринимали против Лилина из-за вопроса преимущества и затрат. Оно не стоило того, чтобы провоцировать его. Но теперь ситуация изменилась. Можешь взять ее и попробовать, но не заходи слишком далеко. Рейнольд держал глазурную фарфоровую чашку и сделал глоток дымящейся горячей жидкости. Понял. Цезарь кивнул, и его силуэт исчез в темноте, а Лилин тем временем следовал по дороге и прибыл на территорию работ охотничьей команды. По прибытию он увидел лишь несколько помощников и магов. В воздухе витало зловоние крови, заставляя окружающих испытывать давление, словно огромный булыжник давил на их сердца. Здесь же крайне некомфортная атмосфера. Лилин поднял взгляд на небо, а после нахмурился, увидев его мрачность. Временами мелькали члены охотничьей команды. Члены команды носили черные мантии магов, украшенные кроваво-красными цветами. Они всех запугивали. Лилин также вдыхал плотный запах крови и даже запах людей. Очевидно, что ранее плененные темные маги были захвачены охотничьей командой. Но это здание и правда огромно. Самое важное, как я узнаю, где именно находится Цезарь. Лилин поднял брови, снова заглянув в свой документ. Он случайным образом выбирал членов охотничьей команды и преграждал им путь. Что тебе нужно? У одного из магов имелся широкий шрам на лице, который проходил через его лоб и середину лица, придавая ему вид рассеченного надвое. С такой ужасной раной его изначально враждебное лицо выглядело еще более ужасным. Он бросил убийственный взгляд на Лилина, а волны элементальных частиц начали колебаться вокруг него. С ним нужно вести себя осторожно. Он не кажется тем, кто умеет сдерживаться, подумал про себя Лилин. Через мгновение он надел на себя яркую и теплую улыбку. «Я маг, новичок охотничьей команды. Могу я узнать, где находится Цезарь?» «Когда у нас появляется новичок, как правило, Цезарь приводит их с собой. «Ты шпион!» Лилин был шокирован. Простое слово вызвало столь бурную реакцию у мага. Он встревожился. Окружающие маги охотничьей команды остановились и приготовились наблюдать за хорошим шоу. Он мгновенно понял, что здесь происходит. Причиняют неудобства новичкам, какая подлость. Маг со шрамом взревел, и тут же два длинных клинка появились в его руках. Каждый меч имел лезвие длиной в 2 метра. Их блеск мог достаточно напугать людей. «Буря!» Маг взревел, произнес слог. И через мгновение клинок в левой руке начал излучать яростный, пламенно-красный свет, а вокруг клинка в правой руке сформировался белый туман, преобразовывая лезвие в лед. Опаляющий жар слева и ледяной холод справа соединились вместе, образуя красный и синий металлический торнадо, что направился прямо к Лилину. Магия элемента металла. Торнадо образовалось из острых клинков, предварительно усиленных рунами элемента огня и льда. Вместе с бонусом от его преобразования сущности элемента, сила атаки достигнет уровня минимум в 35 единиц. Свет мелькнул в глазах Лилина, мгновенно предоставляя ему информацию о происхождении и силе заклинания. Обычный недавно продвинувшийся маг умрет за долю секунды, если ему не повезет встретиться с такой атакой. Он просто безумен. Но сразу затем он улыбнулся, словно получил то, что хотел. «Хе-хе, а я еще боялся, что не смогу установить свое превосходство. Хотя атаковать в момент своего прибытия и не очень хорошо, но Лилин не просто обычный член команды, а его заместитель. Вдобавок его оппонент первым предпринял свой ход, поэтому, даже если пойдет жаловаться Рейнальду, Лилин особо не опасался. Честно говоря, если данный инцидент поможет ему потерять свое положение, то он будет только рад». Все эти мысли пронеслись в голове, а на деле прошла лишь секунда. Время прошло, и атака металлическим торнадо уже предстала перед Лилином. Яростное давление воздуха, совместно с лезвиями ветра, сравнимыми по силе с обычным оружием, разносило стены по обе стороны своего пути. Разрез, разрез. Лезвия ветра как будто материализовались из ниоткуда и нанесли порезы Лилину, но их остановил слой иллюзорной, багровой брони. Атака неплоха, но, к сожалению, ты встретился со мной. Лилин выглядел спокойным, с энтузиазмом оценивая атаку своего оппонента. Но вместо отступления юноша мелькнул черной вспышкой и ринулся вперед в металлический торнадо из огня и льда. Он больной, не только окружающие маги так подумали, но и его противник. Но следующий момент оказался самым незабываемым видом в их жизни. Бам, бам, бам. Когда крупные металлические клинки огня и льда поразили тело Лилина, раздался громкий шум. Лилин равнодушно пробирался вперед, словно он шел по спокойному саду. Защита от кулона падающей звезды и врожденного заклинания попросту сделала атакующее заклинание бесполезным. Лилин черной вспышкой ринулся в торнадо, поднимая бледный палец, и спокойно им надавил. Пуф, как проткнутый шар. Чрезмерная мощь металлического торнадо растворилась в воздухе, а частички осколков льда и красного пламени разлетелись по сторонам и также исчезли. Это. Маг со шрамом разинул рот, не в силах выговорить и слова. Высвобожденное торнадо являлось его мощнейшей атакой. Лишь ею ему удалось убить бесчисленное количество официальных магов, но сейчас маг перед ним простым нажатием смог развеять его металлическое торнадо. Лишь его ход полностью поразил его, из-за чего он подумал, будто спит. Если бы Лилин хотел сделать все сам, то воспользовался бы могущественной магией и перебил бы его металлический торнадо. Хотя он и уничтожил торнадо в итоге, поглощение силы оказалось бы существенным, но и последствия вышли бы более пугающими. Поэтому Лилин решил не заходить так далеко и воспользовался помощью Ичипа, который помог ему отыскать слабую точку заклинания. Затем он за счет своих мощных защитных техник ворвался в область воздействия атаки и разрушил ее. Такой выход возможен лишь при разборках с магами, что слабее Лилина. Если бы сила заклинания противника оказалась крайне разрушительной, он бы не рискнул войти в область заклинания, как сделал только что. Но, испробовав такой способ сейчас, он нашел его весьма эффективным. Лилин взглянул на ошеломленного мага и улыбнулся ему. Его фигура вспыхнула, и он оказался прямо перед носом своего оппонента. «Ты!» Маг поднял свою правую руку, на которой собрался черный мех и преобразовался в красную голову льва. Голова раскрыла свою пасть, намереваясь выстрелить определенной энергетической атакой. Кача! Лилин оказался быстрее, и прежде чем маг смог отреагировать, проник сквозь его врожденное защитное заклинание и коснулся его правой руки. Вместе со звуком треска костей, правая рука мага раскрошилась. Его правая рука оказалась согнута под непривычным углом. Лицо мага исказилось от боли, но в то же время оно выражало и ярость, словно он во что бы то ни стало хотел убить Лиэлина. Оставшейся рукой он полез в свою сумку и начал искать определенный предмет. «О, ты еще сопротивляешься?» Лиэлин нахмурился. Он резко сформировал черный теневой клинок и отрезал левую руку мага. Падение с глухим звуком. Черное лезвие бесшумно пронеслось вниз, а левая рука мага упала на землю. Секундой позже из раны брызнул фонтан крови. «А-а-а!» Лицо мага со шрамом исказилось еще больше, из-за чего он стал выглядеть еще более зловещим и ужасающим. Однако в глазах Лиэлина он выглядел не лучше клоуна. Лиэлин вытянул руку вперед, а на кончиках его пальцев танцевали черные нити. Они словно обладали собственным интеллектом. Когда противник упал на землю, они проникли внутрь него через уши, ноздри и остальные лицевые отверстия. Как утка, которой сжали шею, выражение лица мага изменилось на покорное, а яростные излучения вокруг него рассеялись. «Ты!» Он явно хотел что-то сказать, но Лиэлин не дал ему такого шанса. Он поднял ногу в кожаном сапоге и без всякого сочувствия опустил ее на грудь мага. Падение. В результате толчка лицо мага приобрело насыщенно красный оттенок. Вскоре оттенок заменился фиолетовым, и он выплюнул полный глоток крови. Лиэлин прекратил смотреть на него и бросил взгляд на окружающих магов охотничьей команды. После победы над шрамом, окружающие маги будто пришли к взаимопониманию и окружили его. «Что такое? Все собираются атаковать меня?» Глава 215. Заместитель командира охотничьей команды. Лиэлин наступил на неподвижного, исцарапанного мага правой ногой и холодно смотрел на окружающих его магов. Вдруг ледяное намерение убийства возникло на площадке из ниоткуда, полностью ее окутав. Все присутствующие маги ощутили, как холодок пробежал по их спинам, словно некий древний зверь устремил свой холодный взор на них. «Я недавно избранный заместитель командира охотничьей команды, Лиэлин Фэрли. Этот пострадавший неуважительно отнесся ко мне немногим ранее, поэтому я слегка наказал его. Есть возражения?» Лиэлин прошелся взглядом по всем присутствующим и затем холодно воскликнул. Его положение позволяло ему ударять мага, но если он начнет издеваться над ним, то его поступок уже выйдет за рамки. Кроме того, здесь присутствовало около десятка магов охотничьей команды, а они все испытанные воины. Если Лиэлин захочет разобраться со всеми, то у него возникнут проблемы. После слов Лиэлина все маги оказались в смятении. Один из них, обладающий неким положением, спросил: «Раз ты здесь новенький, не будешь ли так добр отпустить Валли?» «Нет», — Лиэлин замотал головой. «Этот маг посмел оскорбить меня, заместителя командира охотничьей команды. Пока он не получил заслуженное наказание, я оставляю за собой право совершить его самолично. Кажется, он не собирается останавливаться». Все присутствующие маги услышали довод Лиэлина и все же ощутили, как холодок закрался в их сердца. Маг Лиэлин явно жестокий человек. Дело зашло в тупик. К счастью, их дилемму разрушил голос, пришедший спустя несколько минут. «Маг Лиэлин, чем ты, черт возьми, занимаешься?» Сконденсировался багровый туман и преобразовался в иллюзорное изображение. Глава Цезарь. Остальные маги уважительно поклонились. Хаем. Цезарь лишь кивнул и сфокусировал все свое внимание на Лиэлине. «Лиэлин, что здесь произошло? Я хочу услышать твои объяснения. А разве вы не знаете, лорд Цезарь?» Лиэлин приложил некоторую силу к своей правой ноге, и маг со шрамом потерял сознание. «Этот маг не только оскорбил меня, но вдобавок применил опасное заклинание на территории. Я лишь воспользовался своими полномочиями в качестве заместителя командира и остановил его», а также насмешливо добавил: «Если не верите мне, можете взглянуть на экран заклинаний». Лиэлин, может, и блефовал, но после его объяснений туман, который приобрел очертания человеческой фигуры, запульсировал, будто его владелец настолько на него разозлился, что ему пришлось его рассеять. «Хорошо, очень хорошо». Цезарь снисходительно кивнул и посмотрел на присутствующих магов. «Валли оскорбил мага с большей силой и воспользовался заклинаниями в общественной зоне. Я приказываю заключить его на 3 месяца в башню тьмы. Вдобавок я отменяю его долю ресурсов в этом году». «Ты удовлетворен, заместитель командира Лиэлин?» — задал вопрос Цезарь, особенно сделав акцент на последних словах, словно намекая на что-то. «Ну, разумеется, я очень удовлетворен». Улыбаясь, Лиэлин убрал правую ногу с груди мага. Представ перед Цезарем, он смиренно поприветствовал его. Результат оказался лучше, чем он ожидал, но он знал, когда стоит остановиться, чтобы не позволить событию зайти слишком далеко. «Кстати, ты, пошли со мной», — Цезарь указал на Лилина. Перед лицом восхищенных и напуганных взглядов охотничьей команды, Лилин пожал плечами и медленно покинул площадь. Только маг со шрамом так и остался лежать на земле. Он и правда настолько силен. После ухода Лилина оставшиеся маги начали недоуменно переговариваться. «Хотя он и силен, он посмел противоречить нашему главе». «Хи-хи», — ухмыльнулся другой маг, явно наслаждаясь несчастьем Лилина. Глава команды Цезарь не являлся хорошим человеком. Он не только представлял из себя главу команды, в своем арсенале у него имелось множество пыток, способных вызвать у официальных магов нервный срыв. Лилин, я вспомнил его, он Лилин из зоны 13. Один из магов наконец вспомнил о личности Лилина. Человек, что убил 9 темных магов и захватил еще 8. Верно? Того человека, кажется, звали Лилин, и его сюда послала штаб-квартира. Такое совпадение ведь невозможно, верно? Очередной маг с толстой кожей присоединился к обсуждению, а на его лице играла кривая улыбка. Убив, а также захватит многих темных магов, некоторые из которых являлись полуэлементальными магами, Лилин естественно приобрел определенную репутацию. И только сейчас маги охотничьей команды поняли, кого они спровоцировали. Неудивительно. Если он и правда Лилин, то у него есть права для своего высокомерия. Мужчина средних лет посмотрел в направлении ухода Лилина со сложным выражением на лице. Они являлись лишь обычными членами охотничьей команды, средняя сила которой находилась на уровне полуэлементальных магов, а несколько магов с подобной силой оказалось убито руками Лилина. Единственное, к чему они пришли, так к тому, что сила определяет статус человека в мире. С самого начала они не подозревали, кем является Лилин, и думали, что он их провоцирует. Оглядываясь назад, они подумали, что он вел себя как эксперт, который полностью отдавал отчет своим поступкам. Позже маги охотничьей команды увидели Лилина еще раз на банкете тем же вечером, но на этот раз никто не оказался настолько глуп, что перейти ему дорогу и затеять драку. Лилин присел по правую сторону длинного стола, холодно осматривая всех присутствующих на банкете магов. Число людей в команде охотников оказалось меньше, чем в команде зельеварения, но здесь по-прежнему присутствовало около 50 человек. Каждый из них излучал сильные энергетические волны. Почти каждый член команды достиг стадии полуэлементального мага. Их можно назвать вишенкой на торте среди официальных магов. Всем. Во главе стола Цезарь прочистил горло. Мгновенно наступила полная тишина, а все маги поднялись в знак уважения, ожидая приказов Цезаря. «Прежде чем мы начнем трапезу, позвольте вам представить нашего нового члена команды». Лицо Цезаря озаряла яркая улыбка. «Маг Лилин, он присоединился к нашей команде и занял пост заместителя командира. Пожалуйста, поприветствуйте его». После выступления Цезаря, Лилин тоже поднялся и поклонился несколько раз. «Заместитель командира Лилин, те маги, что лично убедились в силе Лилина, не посмели ничего сделать и поклонились ему так глубоко, что угол поклона составил идеальные 90 градусов. Хаем, очень хорошо». Цезарь наблюдал за ними и удовлетворенно кивнул. Он продолжил: «Все вы уже испытали силу мага Лилина. Поэтому я объявляю, что заместитель командира Лилин принимает командование охотничьей зоной под номером 3. Подождите минутку». Внезапный голос прервал речь Цезаря. Цезарь нахмурился, но, опознав источник голоса, расслабился. «Заместитель командира Лилин, у тебя есть возражение?» «Разумеется, имеется». Лилин выглядел мрачным и поникшим. «Охотничья зона номер 3, если я не ошибаюсь, то та территория находится под влиянием Академии Бездонного Леса Костей. В пределах секретного плана равнин Вечной Реки, кроме зон, занятых организациями светлыми или темными магов, имелись места, в которых располагались армии, но также и незанятые территории. Данные регионы располагались на границах между фракциями темных и светлых магов. Некоторые находились в пустынных районах, а некоторые в более доступных локациях. Поскольку обе стороны еще не приготовились к столкновению своих главных сил, то они просто теряли ресурсы. Поэтому по негласному соглашению бродячим магам позволялось воевать в тех районах. Названия тех регионов не имели никакого значения. Те несколько зон находились под контролем садов 4 сезонов и принадлежали охотничьим командам, которые уже разделили их на различные зоны. Да, главным врагом зоны 3 является Академия Бездонного Леса Костей. У тебя есть с ними проблемы? Но вдруг Цезарь шлепнул себя по лбу и воскликнул: «О, я же забыл. Я читал твою историю. Мак Лилин, ты же был когда-то помощником Академии Бездонного Леса Костей, верно? Значит, ты что-то забыл нам рассказать? ХМФ, во время присоединения к садам четырех сезонов, Лилин очень открыто рассказал о своем прошлом. За исключением руин садов Дилана с ним не произошло ничего интересного. Однако ощущение, что кто-то еще следил за ним, причиняло ему головную боль. Когда я присоединялся к садам четырех сезонов, я отрезал все свои связи с Академией Бездонного Леса Костей. Глава команды сомневается в моих словах, твердо ответил Лилин. Очень хорошо. Цезарь хлопнул в ладоши. Значит, докажи мне. Принеси мне голову мага из Академии Бездонного Леса Костей и докажи свою преданность садам четырех сезонов. А если я откажусь, в таком случае извини меня, но я арестую тебя на почве непослушания приказам. Улыбка Цезаря похолодела, а третий глаз на его лбу моргнул. Гул. Сильная кровожадная духовная сила покрыла все помещение банкетного зала в долю секунды, подобно тончайшей паутинной сети. Лилин принял серьезное выражение, а правой рукой слегка надавил на свой висок. Духовная сила, переполненная неизмеримой глубиной и тьмой, вырвалась в окружающее пространство. Кача, кача, по воздуху будто пошли трещины, сопровождаясь постоянно возникающим грохотом. Свист. Вспыхнула сильная буря посреди комнаты, напоминающая торнадо обхватом в 10 человек. Это вихрь духовной силы. Всем назад. Выражения всех присутствующих магов наполнились ужасом. Им пришлось быстро отступить. Твоя духовная сила немного увеличилась, но какая жалость, что ее все еще недостаточно. Напротив Лилина послушался голос Цезаря с нотками удивления. Но затем тон голоса изменился на холодный. Я покажу тебе, что на самом деле из себя представляем маг один ранга на пике силы. Духовное око. После своего возгласа, тусклое изображение гигантского вертикального глаза появилось за спиной Цезаря. Глаз казался демоническим, а весь зрачок оказался полностью черным, отображающим проекцию глаза на лбу Цезаря. Грохот. После появления проекции глаза, мощь вихря духовной силы внутри помещения усилилась в несколько раз. Результат привел даже к появлению нескольких трещин в пустоте, из которых исходил серебристый свет. Сила главы Цезаря смогла достичь уровня, когда он способен расколоть пустоту. Если он продолжит прогресс, то постигнет способность материализации духовной силы, которая принадлежит лишь магам два ранга. Глава 216. Охотничья зона номер 3. Видя, что духовный шторм Цезаря почти разорвал все на части, члены охотничьей команды издали недоверчивые возгласы. Я уже слышал, что 20 лет назад лорд Цезарь достиг необходимых требований, чтобы продвинуться до мага два ранга. Однако, чтобы проложить путь и сделать его продвижение более гладким, он решил подавить свое развитие, пробормотала Магесса с шалью, закрывающей ее лицо, а в ее глазах витал блеск обожания к Цезарю. Как я и думала, наш руководитель Цезарь действительно самый сильный. Как и ожидалось, он силен. Лилин стиснул зубы, и большое количество духовной силы хлынуло из его моря сознания. В то же самое время, синий луч света мелькнул в его глазах. Ичип, оцени силу противника. Бип, задача поставлена. Начинаю сбор информации, построение имитационной модели. Зазвучал голос Ичипа. Потоки данных начали мелькать перед глазами Лилина, и в итоге он сделал нужные ему выводы. Оценка духовной силы цели. 79,9 единиц. Родственный элемент. Элемент смерти. Расчетное преобразование элементальной сущности. 85-90% эти данные означают, что он намного превзошел минимальные требования для продвижения к магу 2 ранга. Требования для продвижения к магу 2 ранга гласили, что требуемая духовная сила должна составлять не менее 80 единиц, а преобразование элементальной сущности должно достигнуть минимум 80%. Однако много талантливых магов не хотели сразу же продвигаться по достижению требуемых минимальных условий. Они хотели продвигаться в более лучшем состоянии, чтобы им было проще продвигаться в будущем. Поэтому они добровольно подавляли свою духовную силу и удерживали ее на границе, одновременно стараясь увеличить свое преобразование элементальной сущности до 90%. Только тогда они предпочитали продвигаться дальше. Тип таких людей, решивших продвигаться по такому пути, обладали намного большей силой, чем их сверстники. Все их будущие продвижения также происходили проще. Цезарь был талантливым магом с таким ходом мыслей. Основываясь на его силе, он был даже сильнее руководителя команды зельеварения Декарта. Тем не менее, это вполне естественно. Декарт являлся руководителем команды зельеварения, и вместо наращивания боевой мощи он сосредоточился на знаниях о зельеварении. Цезарь, с другой стороны, руководил охотничьей командой садов четырех сезонов и поэтому, несомненно, был сильнее своих сверстников. Лилин вдруг о чем-то подумал и взглянул на свои характеристики. Лилин Ферлие, чернокнижник один ранга, родословная, гигантская кимоинская змея, сила, 7-1, ловкость, 6-7, живучесть, 8-5, духовная сила, 58-9, магическая сила, 58, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование элементальной сущности 70%. Статус. Здоров. Моя духовная сила и преобразование элементальной сущности слишком слабы по сравнению с ним, и он даже не использует свою полную силу. Если бы он воспользовался своей полной силой, то моя духовная защита была бы тут же разрушена. Лилин горько усмехнулся. Конечно, он тоже не применял всю силу. Его преобразование элементальной сущности и духовная сила внешне подавлялась благодаря технике, предоставленной ему старой ведьмой, что еще больше подтверждало мнение остальных присутствующих, что он не был соперником их руководителю. Когда Цезарь активировал свою технику духовного ока, духовная сила Лилина постоянно слабела, в результате чего атака первого постепенно начала приближать к его телу. Пуф! Лилин вдруг пошатнулся и отошел на три шага назад. С каждым шагом на земле оставался глубокий след. Белый газ как будто поднимался от тех мест. В глазах Лилина появился красный оттенок, но он тут же рассеялся. Он вытер кровь, выступившую из уголка его рта, и посмотрел на Цезаря, говоря, что он не желает проигрывать. Руководитель действительно потрясающий. В такой ситуации победа была слишком очевидной. Но Магесса, восхваляющая Цезаря ранее, продолжала вскрикивать: «Заткнись!» Цезарь посмотрел на эту Магессу, и последняя замолчала, чувствуя себя обиженной. «Пак! Пак!» Цезарь бесстрастно захлопал в ладоши. После этого в зал вошло два рядовых помощника в формальной одежде. Увидев окружающий беспорядок, выражения их лиц ни капли не изменились. Разноцветные лучи заклинаний тут же разлетелись во все стороны, а помощники три уровня использовали заклинание ноль ранга для ускорения темпа очистки. Несколько минут спустя зал выглядел как новый. Даже длинный стол был заменен, и все виды дымящихся и искушающих деликатесов снова лежали на нем. «Итак, каков твой ответ, маг Лилин?» Цезарь опустил взгляд на мрачного Лилина. «Так как этого хочет руководитель, у меня нет выбора, кроме как повиноваться», — неохотно ответил Лилин. «Очень хорошо», — кивнул Цезарь. «Ну тогда, все присутствующие, поднимем наши бокалы ради будущего вклада Лилина». Дзынь. Многочисленные бокалы соприкоснулись, создавая ясные и приятные звуки. «Мой лорд, область, в которой мы находимся, охотничья зона номер 3, простирается от Зеленого Нагорья до высохших болот. В этой области секретный план равнин Вечной Реки не предоставляет особых ресурсов, кроме родниковой воды фантазий, за которую борются обе стороны. Старый маг из охотничьего отряда со следами седых волос привел Лилина с собой, патрулируя окрестности. Области, куда устремлялись охотничьи отряды, сильно отличались от официально завоеванных земель. Они находились на границе, где имелось много противоборствующих сил, и где особо трудно встретить магов. Таким образом, именно в таких районах и проводились основные стычки обеих сторон внутри секретного плана. Каждый день множество помощников и официальных магов погибало от рук врага, превратившись в простые очки заслуг. Помощники Академии Бездонного Леса Костей, давненько же я не встречался с ними. Лилин поднялся на возвышенность, пробормотав себе под нос. В этот момент перед его глазами пронеслась его прошлая жизнь в Академии Бездонного Леса Костей. В любом случае, профессор Крофт только мастер зельеварения, поэтому его вряд ли отправят на поле битвы. Если он кого-то обидит, то тут будет совсем другая история. Лилин вспоминал некоторое время. Единственными людьми, кого он встречал из Академии Бездонного Леса Костей, являлись официальными магами. Из профессоров Академии он был знаком лишь с несколькими, вроде Доротти и Крофта. Даже если он убьет некоторых из них, он не будет чувствовать себя виноватым, так как он с ними не был знаком. Он даже надеялся столкнуться с некоторыми людьми из семьи Лилитель. Он явно затаил обиду на них за то, что они преследовали его. «Вице-руководитель, мы задерживаемся здесь уже больше 15 минут. Это граница, и если мы продолжим, то разведчики противника смогут обнаружить наши энергетические волны и нападут на нас». Маг, что привел его сюда, поклонился и напомнил Лилину. В охотничьей зоне номер 3 вице-руководитель Лилин заработал себе репутацию тирана. В конце концов, он обладал достаточной силой и являлся самым высокопоставленным человеком из садов 4 сезонов в этом месте, а также был лидером охотничьих отрядов. Они очень сильно его боялись. Если Лилин хотя бы взглядом указал на одного мага, то он находился в полном праве отправить их на смерть, приказав отправиться на территорию врага. Если они будут противостоять ему, то Лилин мог просто убить их, на основании, что они отказались подчиняться его приказам. Поэтому, сейчас, когда их жизни находились в руках Лилина, такие вещи как гордость и честь оказались просто забытыми. Лилина послали сюда, а он просто в несколько движений расправлялся с вражескими магами. «Понял, старик», — безразлично ответил Лилин. У большинства членов охотничьей команды имелись прозвища, и маг, стоявший около Лилина, получил прозвище «старик». Так как семья Лилитель проиграла в соревновании на декана Академии Бездонного Леса Костей, это означает, что их сила не превышает силу мага 2 ранга. Кто знает, может среди них и нет мага 2 ранга. Лилин быстро вычислил действующую силу семьи Лилитель. Дедушка Басайна был могущественным старейшиной в семье Лилитель на пике мага 1 ранга. Он, вероятнее всего, был немного слабее Цезаря и имел примерно такой же уровень силы, как у Декарта. Синие глаза Лилина вспыхнули, он приказал: «Ичип, используя собранные ранее данные о Цезаре, создай имитационную модель и рассчитай мои шансы на победу над ним». «Бип, задача поставлена. Начинаю передачу данных, моделирую человеческую форму. Пойдем», — сказал Лилин старику. Тот вздохнул с облегчением, и они покинули область. По мере того, как они двигались, потоки информации мелькали перед глазами Лилина. Со своей ментальной силой Лилин мог с легкостью выполнять сразу несколько дел. Спустя мгновение, Ичип вывел результаты. Результаты битвы. Номера 2 и 3 взорвутся и умрут. Носители Цезаря умрут вместе. Вероятность 89,7%. Что произошло? Покажи мне конкретные изображения. Лилин был шокирован. Условия, что он установил, включали в себя то, что он будет устраивать ловушку со внезапными атаками номера 2 и номера 3, двух заклейменных мечников. Даже при таких условиях результат битвы оказался не в его пользу и полностью вне его ожиданий. Вен, синий экран, похожий на 3D изображение, появился перед глазами Лилина с изображенной на нем картиной. На представленной сцене Лилин смог начать внезапную атаку, когда Цезарь отвлекся, и нанести ему серьезный урон. Цезарь повернулся и с гневом посмотрел на него, после чего начал сражаться с Лилином. Две фигуры мелькали на экране. Лилина ошеломило то, насколько сильным оказалось тело Цезаря. Пока они отчаянно боролись в течение нескольких минут, Цезарь снова воспользовался своей тайной техникой и излечил большую часть своих ран. В этот момент Лилин также показал две своих скрытых карты. Номера 2 и номера 3. Номера 2 и 3 взревели, и клейма на их телах загорелись, утопив Цезаря в сильнейшем пламени, которое вырывалось от их длинных мечей. Третье око на лбу Цезаря моргнуло, обнажая черный защитный луч света, который полностью подавил атаки двух заклейменных мечников. Из этого глаза как будто также вырывался и белый свет, который также обладал высокой силой против души противника. В конце концов, Лилину не оставалось ничего другого, кроме как приказать номеру 2 и номеру 3 взорвать себя, тем самым уничтожая третий глаз Цезаря. Однако, Цезарь безумно рассмеялся и разделил свое тело на две других фигуры. Три тела стояли в разных сторонах. Окружив Лилина, они одновременно взорвались. Глава 217. Черный смог. Три духа в одном теле. Я никогда не ожидал увидеть мага, который будет практиковать эту древнюю технику и у которого все получится. Лицо Лилина приобрело шокированное выражение. Однако из моделирования Ичипа, Лилин теперь имел более полное представление об уровне силы противника. В настоящее время можно было сказать, что Лилин находился на пике мага 1 ранга, когда он мог разобраться с полуэлементальными магами так же просто, как и измельчить овощи. Однако, если бы он сравнил себя с гениями-магами, например, с Цезарем, который уже удовлетворял требованиям для продвижения к магу 2 ранга, он все еще был слаб. К счастью, маги вроде него редко встречались на южном побережье. Его смертельный враг, старейшина семьи Лилитель, всего лишь немного слабее Цезаря. С нынешними способностями Лилина, если последний будет драться один на один без использования всяких трюков, то у него не будет и шанса на победу над Цезарем. Этого следовало ожидать, так как не прошло слишком много времени с тех пор, как Лилин стал официальным магом. Большинство магов в его возрасте были все еще неопытными новичками. Лилин уже многого достиг, поднявшись до такого уровня силы. До тех пор, пока я могу терпеть, я буду ждать, пока моя духовная сила и преобразование элементальной сущности достигнут предельных значений, которых может достигнуть маг один ранга. Затем с дополнительным бонусом от моей родословной, я, несомненно, смогу победить и, возможно, даже убить его. Лилин внутри себя уже все просчитывал, а его глаза мерцали темным светом. Такое зрелище заставило старика и людей за его спиной дрожать в трепете. Бум, бум. Сильная сейсмическая волна пришла со стороны земли. Появилась трещина, и из земли вырвался поток искушающей, ароматной молочно-белой родниковой воды. Таинственный аромат наполнил воздух, и растения в этом регионе начали быстро произрастать, по всей видимости, получив дополнительные питательные вещества. Писк-писк. Из травы выскочила земляная желтая молли и начала своими глазами оглядывать окрестности. Увидев ручеек, она тут же бросилась к воде и начала пить ее большими глотками. Бум, бум. Раздались тяжелые шаги, и в окрестностях начали постепенно скапливаться животные. Среди них встречались обычные животные вроде волков, гепардов и питонов, но они были ничем по сравнению с показавшимися странными и причудливыми животными. Были и такие, чья верхняя часть напоминала человека, а другая половина состояла из паучьего тела. Имелись и животные, походившие на горы. Однако большая часть всех животных, казалось, в страхе шарахалась от черного смога в сердце толпы. Этот черный смог распластался по большой площади, и по его краям виднелись некоторые дымовые завитки, которые подобно щупальцам простирались наружу. Независимо от того, были ли это обычные животные вроде волков и гепардов, или же полупауки или двуглавые змеи, все, кто оказывался близко, тихо поглощались черным смогом. После того, как он проходился по ним, единственное, что он оставлял после себя, кучку белых костей. Даже при том, что от молочно-белой родниковой воды излучалась жизненная энергия, все животные принимали одно и то же решение, а именно держаться подальше от черного смога. Между животными и черным смогом оставалось приличное расстояние. Они со стороны приближались к родниковой воде и изо всех сил пытались ее выпить. Только единственный черный смог занял довольно много места. Прозвучал яростный рев и звук разрываемого мяса. Кровавая битва за возможности спить воды началась неподалеку устья реки. Конечно, эти причудливые животные направились в противоположную сторону от черного смога, а моль, что первой подошла к роднику, давно уже исчезла. В нескольких километрах от них двигалась группа магов, одетых в форму Академии Бездонного Леса Костей. В центре находился маг, в теле которого, как будто извивались бесчисленные щупальца. Внезапно маг остановился и начал хихикать. «Что случилось, Блейк? Ты что-нибудь обнаружил?» Лидер группы задал вопрос разведчику по имени Блейк. «Да, в этом направлении, около 7 километров, я ощущаю плотные жизненные энергетические волны. Также я почувствовал, что жизненные вены пульсируют на земле. Это произошло в устье недавно сформированной из родниковой воды реки. Имеются также слабые следы жизни, которые, вероятнее всего, принадлежат местным животным», с убежденностью говорил Блейк, указывая в сторону источника. «Хорошо, направляемся туда, чтобы те чертовы ублюдки не выпили всю воду». Лидер группы выглядел очень довольным. Обнаружение родниковой воды оказывало существенный вклад в общее дело. Но, Блейк явно колебался. «В пределах этих следов, кажется, имеется большой. Какая разница? Думаешь, он сможет сопротивляться, когда 5 официальных магов присоединится к атаке?» Один из членов группы тут же воскликнул. «Тогда чего же мы ждем?» Вся группа немедленно отправилась в направлении, отмеченным Блейком, а последний мог только усмехнуться, зная, что никто не услышит того, что он скажет. Кроме того, как сказал один из его товарищей, никто не сможет их остановить, разве что они встретят мага из садов 4 сезонов. Когда группа магов достигла устья источника, они увидели, как многие животные купаются в родниковой воде. Нет, как смеют эти мелкие ублюдки пить мою воду? Когда он видел, как быстро падает уровень воды, лидер группы яростно закричал: «Это высокоуровневая родниковая вода, бутыль которой стоит более сотни магических кристаллов. Она также является одним из ингредиентов для приготовления зелий. Быстрее, чем вы занимаетесь? Убейте всех этих ублюдков». В руке мага появилось 2 ледяных меча, и выражение его лица было таким сложным, словно он был чем-то недоволен. Хотя таким образом они спасут оставшуюся родниковую воду, и она станет принадлежать Академии Бездонного Леса Костей, им предоставит лишь некоторую часть баллов. «Лидер, взгляните на это!» Блейк потащил лидера за одежду, указывая на черного смога. «Дьявольский черный смог, черт, он уже настолько большой, что, возможно, перед нами уже взрослая особь». Лидер почувствовал, как у него начала болеть голова. «Дьявольский черный смог являлся высокоэнергетическим существом в мире магов. Они рождались без формы и просто окружались черным смогом. Они не передвигались быстро, но из-за этого заклинания не сильно действовали на них, а их защитные способности были очень впечатляющими. Самая насущная проблема заключалась в том, что черный смог перед ними уже, казалось, созрел. Существовала большая вероятность, что черный смог уже пробудил в себе эфирные навыки. Даже официальные маги будут испытывать трудности, сталкиваясь с ними и убегая от них, без разницы. Хорошо, что у этого существа хорошая защита, но слабые атаки, поэтому нам просто нужно остерегаться его щупалец. Лидер указал на двух членов: «Вы двое пойдете со мной и выпустите заклинания дальнего действия, которые, надеюсь, помогут нам увести черного смога отсюда. Остальные будут преследовать животных, потому что, пока они все еще здесь, каждую секунду мы теряем тысячи магических кристаллов». Лидер магов, казалось, уважался в группе, и его команды имели вес. Вскоре маги разделились. Скрученный мороз, огненный шар, шар побочной энергии. Три мага выпустили заклинания уровня официальных магов. Ледяные осколки, огненные шары и шары разноцветной энергии полетели к черному смогу у источника. Заклинания искажали воздух, пока проносились по небу, оставляя позади себя следы энергетических волн. «Ва, ва!» Дьявольский черный смог издал звук, словно плакал ребенок, по мере того, как его тело исчезало. Вскоре его тело стало полупрозрачным. Ледяные осколки, огненные шары и разноцветные энергетические шары прошли сквозь черный смог и не вызвали какого-либо значительного эффекта. Все тело черного смога стало немного прозрачнее, продолжая как ни в чем не бывало пить воду из источника. Физические атаки не работают, а это означает, что дьявольский черный смог определенно пробудил свои эфирные способности. Используйте атаки по большой площади или состоящие из чистой энергии. Лидер являлся ветераном и тут же проанализировал текущую силу черного смога. Ледяной туман. Сначала он произвел большое количество белого тумана, в котором быстро перемещались осколки и бисерины льда, и отправил его в сторону черного смога. «Поддержите меня», – завопил лидер. Сразу после его напоминания два других мага присоединились к работе. Один выпустил зеленый ураган, который ускорил скорость ледяного тумана, в то время как второй возводил защитные заклинания вокруг их группы. С помощью зеленого урагана, ледяной туман очень быстро достиг места, где находился черный смог. «ТСС, ТСС», – послышался звук замерзающей воды, когда ледяной туман достиг черного смога. Черный смог начал двигаться медленнее. «Вра!» Рев, наполненный болью, тут же раздался со стороны черного смога. «Чи! Чи!» Черный смог взбесился и раскрыл два огромных желтых глаза, глядя прямо на лидера группы. «Я уже разозлил его, поэтому будьте осторожны», тут же предупредил остальных лидер группы. «Чи! Чи!» От черного смога раздались странные звуки, и два больших куска отделилось от тела черного смога и, словно бомбы, полетели к трем магам. Щит Гай, оставшийся член группы, ответственный за защитные заклинания, вышел вперед и прижал палец к земле перед собой. Грохот. Слой большой гранитной скалы, приняв форму щита, вырос прямо из земли и защитил группу магов позади себя. Бомбы черного смога столкнулись с большим гранитным щитом, производя огромный взрыв. Па-па. Окрестности, казалось, погрузились в хаос. Камень и грязь разлетелись в разные стороны, и в эпицентре столкновения образовался небольшой кратер.